Согласен на любого посредника, кроме обермейера. Нет-нет, этот человек ваш земляк, чех. Я за него ручаюсь. Фамилия Гулски вам ничего не говорит? Крайно прищурил глаза, припоминая. Не тот ли, который был представителем фирмы Колбан Данек? Действительно тот. Крайно сказал. Лично я его не знаю, но кое-что слышал. Человек видный. Ничего не имею против него. Тем приятнее, — проговорил Борн. На днях постараюсь познакомить вас с ним. Глава 14. Антонин спешил, то и дело поглядывая на часы. Он точно рассчитал время, чтобы застать Ярослава одного. Без четверти 9 Бажена уходит в университет, а в половине 10 никогда не позднее, Лукаш садится в машину и отправляется на работу. Между 9 и 9:30 он сумеет переговорить с Ярославом с глазу на глаз. В этом и заключался его расчет. Антонину пришлось выдержать с собою большую внутреннюю борьбу, прежде чем он решился на такой разговор. Эта борьба продолжалась несколько дней. Много раз он приходил к убеждению, что разговор бесполезен и ни к чему не приведет. По сути дела, Антонин решался на крайний шаг, не свойственный его характеру и оскорблявший его мужскую гордость. Но тут же он себя опроверг. Можно ли считаться с гордостью и мужским самолюбием, если решается вопрос о счастье любимого человека и о его личном счастье тоже? Нельзя. Надежды его оживали, но как неуверенны, как шатки они были. И все-таки он надеялся. Он не мог себе представить, чтобы Бажена навсегда ушла из его жизни. «Ярослав всегда понимал меня. Поймет и теперь», — успокаивал себя Антонин, приближаясь к дому, у подъезда которого уже стояла знакомая машина Лукаша. «Он давно разгадал мое чувство к Бажене и, может быть, сам ждет этого объяснения». Он хотел войти в подъезд, но шофер увидел его. «Товарищ Слива, привет! Залезай в машину! Сейчас выйдет хозяин, поедем вместе». «Нет-нет, я не поеду. Я только на минуточку к нему», — скороговоркой сказал Антонин и быстро взбежал по ступенькам. Лукаш, уже готовый к отъезду, удивленно посмотрел на Антонина. По выражению его лица он старался определить, чем вызвано его раннее появление. «Здравствуйте, Ярослав», — грустным голосом сказал Антонин. «Я к вам на одну минутку. Специально зашел по очень специальному делу». «А чего ты такой смутный?» — спросил Лукаш со свойственной ему прямотой. «Тяжко мне, Ярослав, очень тяжко», — проговорил чужим голосом Слива, сам удивляясь его глухому звуку. Для Лукаша уже не составляло тайны, какая причина привела сюда Антонина. Мягко, щадя самолюбие Сливы, он сказал: «Верю, друг мой, верю и понимаю тебя». И это было истинной правдой. Говоря на чистоту, он рад был бы иметь такого зятя, как Антонин. Он знал бы, что счастье его дочери в надежных и очень верных руках. «И вы одобряете ее выбор?» — поддаваясь на его ласку, спросил Антонин. Лукаш помедлил с ответом. По существу, 8 лет назад перед Баженой не стояло выбора. Вокруг нее не было никого, кто мог бы потревожить ее сердце. Никого, кроме Нерича. И Нерич был первым, кого полюбила 20-летняя девушка. И она осталась верна ему до сих пор. «Не знаю, как тебе, мой дорогой, ответить», — чувствуя некоторое затруднение, — сказал Лукаш. Он стоял напротив Антонина, зажав в руке незакуренную трубку. «Ей виднее, чем мне и тебе. Трудно распоряжаться сердцем женщины. Когда ей было 15 лет, дело другое, а сейчас, слава богу, ей 27. «Ну а вы? Как вы на это смотрите?» — настаивал Антонин. Лукаш сдвинул брови. «Ты хочешь знать мое мнение о Нериче?» «Да». «Ну что ж, я его считаю человеком неглупым, способным, воспитанным», — ответил Лукаш и почувствовал, что говорит не то, что нужно. Антонин неестественно рассмеялся. «Воспитанный? Странно. Вы знаете лучше меня, что за внешними проявлениями воспитанности, за хорошими манерами, складной речью, часто прячется полное отсутствие достоинств, если не что-нибудь похуже. Что ты хочешь этим сказать? Вы учили меня всегда говорить правду в глаза». «Смотря какую правду», — прервал его Лукаш. Тон, которым сегодня говорил Антонин, ему не нравился. «Правда правде рознь». «Я такой истины не знал. Спасибо за открытие», — не без язвительности заметил Антонин. «Если не знал, так узнай», — продолжал Лукаш, стараясь сохранить хладнокровие. Если ты скажешь в глаза горбатому человеку, что горб его уродует, это будет, конечно, правда. Но ведь такая правда не сделает тебе чести. — Что же вы от меня хотите? — спросил Слива. — Я должен, по-вашему, расхваливать Нерича? Лукаш нахмурился еще больше. — Этого я не прошу. Я всегда придерживался правила: не говори об отсутствующем того, чего не скажешь ему в глаза. Советую и тебе поступать так же. Ты не знаешь Нерича, а берешься судить о его достоинствах и недостатках. В Антонине росла обида на то, что Лукаш не понимает его, что он не на его стороне. Напрасно Антонин пришел сюда и затеял этот тяжелый и бесполезный разговор. Обида толкала его на резкость. Его выводили из себя хладнокровие и назидательный тон Лукаша. На какое-то мгновение мелькнула мысль, что завтра или даже сегодня ему будет стыдно за свое поведение, но он уже не мог отступить. «Вы, Ярослав, изменили своему характеру, изменили себе самому», — сказал он с раздражением и горечью. «Я знал ваше прежнее мнение о Нериче». «Но ведь люди с годами меняются, Антонин, меняются и мнения о них», — все так же невозмутимо произнес Лукаш. «Ты знал Блажика, знал, кем он был раньше и кем стал в последние годы. Ты знал Мрачика, который на твоих глазах сделался совсем другим человеком». Антонин поморщился. «Очень трудно говорить с Лукашем, и очень трудно его переубедить». «Вы знали Блажика и Мрачика, а Нерича совсем не знаете. Не знали его 8 лет назад, не знаете и теперь. Вернее сказать, вы знаете его со слов Бажены, и поэтому внушили себе, что лучше его никого нет на свете. И вы убеждаете себя в том, что он составит счастье Бажены. А я уверен, она будет с ним несчастна. Может быть, погибнет». «Откуда у тебя такая уверенность, что она будет с ним несчастна?» «Не знаю. Ничего я не знаю. Но я предчувствую беду», — выкрикнул Антонин. «Вы хотите, чтобы я радовался и бил в ладоши? Ну, поймите, я живой человек. Живой человек я». Он опустил голову на руки, взлохматил волосы и сказал безнадежно: «А в общем, это ни к чему. Идиот я, круглый идиот». Антонин надвинул фуражку до самых ушей и, не посмотрев на Ярослава, вышел. Он понимал, что нехорошо и несерьезно, и глупо как-то все получилось, но понимал и то, что был бессилен бороться с горькой обидой, которую причинил ему Ярослав, сам того не желая. Возбуждение и гнев вырвали из него слова, каких в другое время он никогда не сказал бы. Ему казалось, что, высказав все, что в нем наболело, он перестанет мучиться. Но что он высказал? В чем убеждал? Собираясь с мыслями, Антонин припомнил все свои слова и выражения и пришел к выводу, что ровно ничего не сказал. Он испытывал боль, впору реветь или выкинуть что-нибудь отчаянное и нелепое. Шатаясь по улицам безо всякой цели, он спрашивал себя: «Неужели счастье покупается только ценой мучительства, терзаний и самоунижений?» Его разгоряченное воображение было бессильно найти выход. Он не знал, как отвести от Бажены беду. А он чувствовал, что над нею нависла беда, над нею и над его собственным счастьем. Он шел по тротуару, наталкиваясь на встречных, не беря на себя труда извиняться перед ними. Дойдя до Бойкого перекрестка, Антонин опомнился. Куда он идет? Зачем? И, резко повернувшись, зашагал обратно.